Над астропатом собирались огоньки странного света, появляющиеся буквально из воздуха. Примарх почувствовал сернистый электрический запах. В голове пронеслась мысль. Сангвиний быстро произнес по воксу: «Срочно изолируйте астропатический хор в святилище. Закройте их там и не выпускайте до моего приказа». Сангвиний отключил связь, не дожидаясь ответа. На границе своих сверхчеловеческих чувств он ощутил внезапный энергетический поток вокруг этой женщины. Такой разряд психической силы мог легко уничтожить чувствительные разумы астропатов красной слезы. Сахзё испустила мучительный крик, снова привлекая его внимание. Голова женщины со слышимым хрустом дернулась вперед. Из открытого рта, ноздрей, ушей и глаз вырвались потоки клубящегося тумана. Рука примарха опустилась к инферно-пистолету в кобуре и застыла на нем. С таким способом психической связи он не был знаком. Пронзительный психический крик пронесся сквозь его мысли и растаял. Туман напоминал густую молочную жидкость, текущую сквозь прозрачное масло, но постепенно начал сгущаться в более твердую и определенную фигуру. Глаза Сангвиния расширились, когда форма стала смутно напоминать человека. С каждой секундой она становилась более отчетливой, обретая характерные особенности. Экзоплазматическое облако сгустилось в знакомый силуэт и заговорило. «Рад встрече, брат!» Звук искажался, словно проходил сквозь воду. Низкие тона резонировали, но голос, несомненно, принадлежал воителю. Глаза Сангвиния метнулись к Сахзё, которая молча корчилась в спазмах псайкерского транса, затем вернулись к призраку. «Хорус?» – спросил он, изучая туманное очертание. «Что это?» «Женщина исключительно одарена», – ответил брат. «А ее способности были усилены теми, кто обладает уникальными знаниями». «Как это сделали?» Ангел медленно обошел дрожащую обнаженную женщину. «Она... канал? Это невозможно!» Образ Хоруса повернулся и последовал за ним. «Именно Сангвиний. Испускать психические вопли в космос и надеяться, что их услышат, всего лишь один способ связи через межзвездные расстояния. Единственный способ». «Это не так», — поправил Хорус. «Редкий дар Сахзё — это то, что ты сейчас видишь. В ее силах создать прямой канал связи через варп, став связующим звеном между нами. Для нее это так же легко, как если бы мы общались по вокс-каналу. Она связана разумом с другим, который сейчас передо мной». «Невероятно», — признался Сангвиний. «Это творение отца? Он сейчас занят важной работой на Терре». Хорус резко встряхнул головой. «Я многому научился, брат, особенно за последние недели. Передо мной открылись новые возможности». Он кивнул. «Для всех нас». «Я впечатлен», — произнес ангел. «Но советую быть осторожным с подобными вещами. Вспомни, как строго обошелся император с тысячу сынов за эксперименты с имматериумом». Лицо Хоруса колыхнулось и сдвинулось, из-за чего его выражение нельзя было прочесть. Магнус сглупил. Он держал свои цели в тайне от отца. «Я никогда так не поступлю. Император всегда будет знать о моих намерениях». Призрак воителя вырос в размерах. При движении стали видны очертания боевого доспеха. Даже такое изображение передавало через световые годы его величественную внешность, ничуть не умаляя ее. «У меня возник вопрос, Сангвиний. В то время, как я стою на палубе духа мщения вместе со своими воинами, а окончание Великого Крестового Похода не за горами, я думаю о наших сомнениях». «У меня их нет», — ответил ангел без колебаний. «Наша цель та же, что и всегда, брат. Мы несем свет тем, кто нуждается в просвещении. Мы следуем по славным стопам нашего отца. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — повторил Хорус. И секунду он почти казался разочарованным. «Я знаю желание нашего императора — править приведенной к согласию галактикой. Мы были рождены для этого». Сангвиний замолчал, на лице мелькнула тревога. Призрачный образ его брата было сложно понять, но он чувствовал дистанцию между ними, которая была не просто физической. «Хорус, что тебя беспокоит? Что-то не так? Поэтому ты захотел поговорить со мной с глазу на глаз?» Воитель ответил медленно, но уверенно. «Я в порядке, брат, не беспокойся обо мне». Он указал на Сангвиния, призрачные пальцы протянулись к нему. «У меня новые приказы для кровавых ангелов. Важная операция, которая потребует всей мощи твоих армий. Ты хочешь, чтобы я направил весь свой легион на одну цель?» Хорус кивнул, образ размылся. «Да, и тебе потребуется сила каждого твоего сына. Я узнал, что скопление миров в Северном Кресте за пределами окраины разорвало все контакты с Террой и Империумом. Эти миры – ключевые колонии в том регионе, жизненно важная система для защиты внешних секторов, обладающая исключительным стратегическим значением для Великого Похода». «Вторжение?» – спросил Сангвини. «Или мятеж?» «И то, и другое», – ответил воитель. «Моя разведка считает, что планетарные губернаторы добровольно передали власть и военные силы вторгшимся ксеносам». Он устремил на брата жесткий взгляд. «Ты хорошо их знаешь, Сангвини. Мы вместе встречались с ними в пустынях Мельхиора. Чужие деспоты, называющие себя нефилимами». Примарх на мгновение замолчал, затем покачал головой, нахмурившись. «Нефилимы вымерли», — настойчиво произнес он. «Мы истребили миллион ксеносов на Мельхиоре. Их родной мир опустошен белыми шрамами. Джагатай сказал мне об этом, глядя в глаза. Похоже, хан и его воины слишком поспешно похоронили омерзительных тварей. Очевидно, Пятый Легион не такой основательный, как мы считали. Некоторые выжили и вернулись досаждать Империуму. Не подумал бы, что белые шрамы способны на такую ошибку». Сангвини еще больше нахмурился. Трудно представить, что Джагатай-хан и его орды после нападения оставили бы хоть одного нефилима в живых. «Отправляйся к восточному пределу», – потребовал Хорус, – «и закончи дело раз и навсегда. Возьми свой легион и уничтожь все, что найдешь там». «А колонии?» Хорус стал мрачным. «Сделай, что сможешь, но для колоний и их населения может быть уже слишком поздно. Если так и будет, их следует считать враждебными воинами. Не добивайся и не принимай капитуляции, Сангвини. Возможно, там ждет только смерть, но я уверен, что со всеми сыновьями ты полностью уничтожишь чужих и заодно их прихлебателей». Ангел задумался над словами воителя. «Это приказ?» «Да», — разнес эхом далекий голос. «Возьмешь с собой Крида и темную страницу. Они будут наблюдать, а когда все закончится, вернутся, чтобы доложить мне. У нас есть делегация летописцев, возможно, их следует отослать». «Держи их при себе», — сказал ему Хорус, — «они послужат своей цели». Сангвини задумался над приказом. Хорус просил, чтобы кровавые ангелы послужили в качестве лезвия топора, сметающего все на своем пути. Несомненно, они на это способны, но такое использование их возможностей казалось нерациональным. «Я сделаю то, что просит от меня мой воитель, если такова его воля», — сказал примарх. «Мои флоты поблизости, и я быстро смогу их собрать. Но у меня есть вопрос». «Задавай», — согласился Хорус. «Почему ты выбрал для этого задания кровавых ангелов?» Сангвини попытался понять по лицу призрака, что тот замыслил, но туманный образ постоянно искажался. «Уверен. Волки Руса или пожиратели миров Ангрона лучше бы подошли для подобной карательной кампании. Мой легион, не палачи». «Ты тот, кем тебе приказывает быть твой воитель», — раздался краткий ответ. Хорус замолчал, затем продолжил, смягчив тон. «Хочешь знать, почему я прислал Сахзё? Почему хочу сохранить эту беседу в строжайшей тайне?» Запах человеческого пота и иссохшей плоти достиг примарха, и Сангвини взглянул на Астропата. Погруженная в глубокий транс, она качалась вперед-назад, исторгая густые клубы тумана. Ангел увидел странные узоры под ее кожей, яркие линии, похожие на огонь, пылающие глубоко внутри нее. Кресты поверх крестов, звезды и круги. Это вызвало у него некоторое беспокойство. «Это из-за данной тебе клятвы», — слова Хоруса отвлекли его внимание. «На Мельхиоре, в руинах часовни чужих. Я сказал, что сделаю все, чтобы помочь тебе с твоими потерянными. Неважно, сколько времени это займет». Сангвини застыл. «Я помню. На развалинах родного мира нефилимов была обнаружена тайная истина. Ксеносы управляют человеческими разумами, о чем мы всегда знали. Но они владеют технологией, которая может влиять на структуру мозга. Нечто, что способно проникнуть в самые глубины разума человека и вырезать тьму, возникшую в нем. Ты понимаешь, брат, у этих существ есть ключ. Это может быть то самое решение, которое ты ищешь. Способ уничтожить изъян». Он кивнул. «Я знаю, ты продолжаешь искать решение». «Да», — подтвердил Сангвини, снова почувствовав тяжесть возложенной задачи. «И мы ничего не нашли. В этот самый момент командир моей гвардии возвращается с Нартаба Октус после бесплодных поисков. Он на мгновение отвел взгляд. Примарх отправил Аскаэлона на планету, осажденную эльдарскими пиратами, чтобы разыскать утраченный биореликт. Но там не было ничего, кроме руин. То, что ему приходилось скрывать эти факты от своих сыновей, угнетало его. Но всегда находилось бремя, которое отец должен был нести в одиночку. «Выполни мой приказ», — сказал ему Хорус, — «и я обещаю, что кровавые ангелы обретут свободу». Наконец Ангвини выпрямился и отсалютовал Аквиллой фантомному образу брата. «Слушаюсь, воитель», — сказал он, — «куда нам держать курс?» Лицо в дымке улыбнулось. «В звездную систему Сигнус».